Наверное, уже и Марк был там, и Валя Герасимова. Положили на операционный стол. Зинаида Владимировна подошла ко мне, держа перед собой руки, намазанные йодом по самые локти. «Будем делать операцию, дружок!» «Делайте, если нужно. Будет ласковый дождь». «Общий наркоз», — сказала Зинаида Владимировна. И только тогда, наконец-то, я ушел от стыда, унижения, мук и этой измучившей меня фразы. Глава 9. Будет ласковый дождь. Я проснулся утром. Возле меня в белом халате сидел бледный, похудевший Марк и смотрел на меня. «Колька!» — сказал он и скривился, отчетно удерживая слезы. «Марк!» Я очень обрадовался ему и понял, что мне предстоит жить и что в этой жизни дружба, пожалуй, будет самой большой радостью. «Марк, скажи! Ты не шевелись, Колька, и не разговаривай! Тебе пока нельзя разговаривать, врач не велел. Только скажи, мне удалили легкое. Что же ты молчишь? Целиком?» «Нет, осталось немножко. Тебя сейчас покормят, я скажу». Я посмотрел на окно. Какое хмурое, неприветное утро. «Значит, я калека. С одним легким далеко не уйдешь. Научная работа, она всегда тяжелая. Это для здоровых. И мне же идти в армию, призываться». Я закашлялся, и опять пошла горлом кровь. Покормить меня не успели. От слабости я впал в забытье. Я и сам не знаю, был ли то бред, или я уже спал и видел сны. Все один и тот же сон, такой далекий и от гуся, и от действительности. Я блуждаю в лабиринте пещер глубоко в жерле вулкана Эйдыга. Узкий каменный ход. Я едва пролезаю сквозь него, стиснутый камнем. Я задыхаюсь, мне нечем дышать. И вдруг тупик. Еле повернувшись, начинаю протискиваться назад. Потом ползу другим ходом, еще более узким. Ползу бесконечно долго, пока снова не упираюсь в тупик. Так я ищу и ищу выхода, и везде тупики, тупики. Потом кошмар ослабевает. Я иду просторным гранитным коридором, ведущим куда-то вниз. Вхожу в наклонные извилистые галереи. Спускаюсь в темные колодцы, пропасти, бездонные бездны. Веревки не хватает. Я срываюсь и падаю. Поднимаюсь, потирая бок, он так болит. А в руках у меня снова веревка. Провалы, провалы, кошачий лаз. И всюду меня преследует эта фраза: «Будет ласковый дождь». Эти слова надрывают мне душу. И вот возникла мелодия. Начиналась она с шепота, шепчущиеся коридоры. Я прислушивался, затаив дыхание. Затем издалека, из глуби земли, начинал звучать странный, причудливый марш, суровый, скорбный и торжественно радостный. Голоса земли. Я стою в огромном зале и слушаю голоса земли. Темная базальтовая толща пронизана багровым отсветом, где-то близко кипящей лавы. Но как холодно здесь, в недрах земли. Мелодия растет, ширится, грозно и непонятно, от которой я дрожу все сильнее. Вокруг меня неподвижно стоят каменные изваяния, похожие на гномов в островерхих колпаках. Я становлюсь на колени и прикладываю ухо к земле. И слышу: земля дышит. Последний безумный рывок страха, и я вдруг успокаиваюсь. Земля живая, родная, ее нечего бояться. Будет ласковый дождь, будет ласковый дождь, будет. Я открыл глаза. Возле меня на стуле сидела Лиза. и зачем я проснулся.